О том, что сдала их успешно, свидетельствовала манто из беличьего меха и норковая шапка, а также драгоценности, браслеты и кольца на обеих руках, конечно, не алюминиевые. На столе у меня лежали женские украшения, найденные рано утром в канаве под машиной, где прятался Жора Потлака. Молодая женщина уставилась на них так, словно вот-вот схватит, но я поспешил предупредить ее, чтобы она ничего не трогала. Опомнившись, она стала осматривать каждую вещь, восхищенно затаив дыхание. Если бы она увидела все это на какой-нибудь светской даме, она самым бесцеремонным образом спросила бы, где такие можно купить. Я ждал, что скажет эта женщина. Она была настолько захвачена зрелищем, что муж ее подтолкнул. «Скажи, Алиса». «Не мои», — тотчас ответила она, но не тотчас оторвалась от стола. «Видели вы эти вещи у кого-нибудь?» «Нет». Я поблагодарил супругов, извинился за беспокойство и обещал, что если найдем их драгоценности, немедленно сообщим. Я остановил машину у железной ограды, покрашенной в коричневый цвет. Двор от улицы отгораживала металлическая сетка. Дом был двухэтажный, построенный десяток лет тому назад. За домом рос виноград. Налитые гроздья свешивались над оградой. Под ними вдоль дорожки цвели хризантемы, еще не тронутые заморозками. Из дома вышел высокий лысоватый человек с офицерской выправкой, должно быть, отец Тони. Но я не заметил между ними никакого сходства, кроме разве одного роста до этой самой выправки. Прежде чем он успел подойти, я поздоровался и спросил: «Вы, наверное, Денчо Харланов?» «Да». «А вы?» Тон был учтивый, дружелюбный. «Меня зовут Велко Хантов. Я из Софии. Работаю в милиции, но приехал не по служебным делам. Вчера Гриша Вранчев сказал, что они с Тони едут к вам. Я и думал с ними тут повидаться». «Они были, но уехали полтора часа назад. Мы с Тони путешествовали на пароходе по Средиземному морю, там и познакомились. Заходите, пожалуйста. Чего ж стоять на улице?» Я не стал мешкать и вошел во двор вслед за ним. Он поискал, где бы нам сесть. Под старой лозой были стол и деревянная лавка, но, пожалуй, холодно было сидеть сейчас на улице. Он повел меня по лестнице на второй этаж. Комната могла сойти за гостиную. Занавески были опущены, и отец Тони включил лампу. В комнате были диван, два кресла, столик, на нем ваза с искусственными цветами. На полу под окном на расстеленной газете лежала куча айвы. В стеклянных дверцах буфета и над диваном развешаны были фотографии. Я присмотрелся. Человеку моей профессии такие экспозиции многое могут подсказать. Тут не топится, но мы хотя бы не на ветру. Я испугался, что он предложит перейти в другую комнату, где нет семейных фотографий, и поспешил уверить хозяина, что здесь очень удобно и даже тепло. «Чем вас угостить?» — спросил отец Тони. «Вы не голодны?» «Спасибо, я сыт». «А от винограда не откажетесь?» «Я сейчас». Когда он вышел, я встал. На стене в рамке висела большая фотография супругов в свадебном наряде. «Тони похож на мать». Девушка была капризная, с властным характером. Фотографии Тони младенческих и школьных лет. Он любил фотографироваться, но всегда нахмуренный. Смотрит из-под лобья, точно зверек.